Я не буду рассказывать, что такое военизированная лагерная охрана, что такое нынешний Усть-Вымлак. Наиболее драматические ситуации отражены в моей рукописи «Зона». По ней, думаю, можно судить о том, как я жил в эти годы. Два экземпляра «Зоны» у меня сохранились. Еще один благополучно переправлен в Нью-Йорк. И последний, четвертый, находится в эстонском КГБ. Но об этом позже. «Зона» – мемуары надзирателя конвойной охраны. Цикл тюремных рассказов. Как видите, начал я с бытописания изнанки жизни. Экзотичность пережитого материала – важный литературный стимул. Хотя наиболее чудовищные, эпатирующие подробности лагерной жизни я, как говорится, опустил. Воспроизводить их не хотелось. Это выглядело бы спекулятивно. Эффект заключался бы не в художественной ткани произведения, а в самом материале. Так что я игнорировал крайности, пытаясь держаться в обыденных эстетических рамках. В чем основные идеи «Зоны»? Мировая каторжная литература знает две системы идейных представлений, два нравственных аспекта. Первое. Каторжник – жертва, герой, благородная многострадальная фигура. Соответственно, распределяются моральные ориентиры, то есть представители режима – сила негативная, отрицательная. Второе. Каторжник – монстр, злодей. Соответственно, все наоборот. Каратель, полицейский, сыщик, милиционер – фигуры благородные и героические. Я же с удивлением обнаружил нечто третье. Полицейские и воры чрезвычайно напоминают друг друга. Заключенные особого режима и лагерные надзиратели безумно похожи. Язык, образ мыслей, фольклор, эстетические каноны, нравственные установки – таков результат обоюдного влияния. По обе стороны колючей проволоки – единый и жестокий мир. Это я и попытался выразить. И еще одну существенную черту усматриваю я в моем лагерном наследии. Сравнительно новый по отношению к мировой литературе штрих. Каторга неизменно изображалась с позиции жертвы. Каторга же, увы, и пополняла ряды литераторов. Лагерная охрана не породила видных мастеров слова. Так что мои записки охранника – своеобразная новинка. Короче, осенью 64 года я появился в Ленинграде. В тощем рюкзаке лежала «Зона». Перспективы были самые неясные. Начинался важнейший этап моей жизни.